Глава 8, в которой я влипаю в крупные неприятности. Утром я проснулась без единого синяка, что порадовало меня неимоверно. Обязательно прихвачу пару баночек этого волшебного средства, когда буду улетать домой. Выпустила тявкающего под дверью лисенка и отправилась в душ. Тщательно причесалась, собрала волосы в хвост и 5 минут выбирала наряд. В итоге остановилась на джинсах и черной футболке, под которую надела лифчик пушап. После нескольких минут втягивания живота и выпячивания груди я осталась довольна результатом. Не Верочка, конечно, но тоже ничего. Немного подкрасила губы и глаза и сочла, что этого достаточно, чтобы очаровать всех на корабле. Обворожительно. Да. Я еще покрутилась перед зеркалом и направилась в гостиную, стуча по полу каблучками босоножек. «Ёшка, привет!» Жизнерадостно приветствовала я стюарда с сосредоточенным видом перебиравшего какие-то бусинки, сидя за низким столиком. Санс и Аврор торчали в рубке. Увидев меня, Аврор помахал рукой, а Санс даже голову не повернул в мою сторону. Зато мой лис, моя фиолетовая прелесть, сидел у капитана на плече, свесив все 3 хвоста ему на спину, словно фиолетовый эполет, и при этом выглядел абсолютно счастливым. Предатель. «Марго, доброе утро!» Никакиец восторженно причмокнул. «Сделать тебе кофе? Через 2 часов будем на Азоде. Симпатичная планетка, но законы там странные. Пойдешь в город?» «Конечно, я ни за что не пропущу такое приключение. А кофе я сама себе сделаю». «Послушай, Ёшка, а можно мне почитать что-нибудь о мире, куда мы летим? Об Анриях?» Я понизила голос, чтобы Санс не слышал. «Можешь не шептать, у капитана идеальный слух. Я на твой терминал сброшу». Когда я вернулась в каюту с чашкой кофе и тарелкой с бутербродами, над креслом висело виртуальное окно с логотипом яхты. Я уселась удобнее и ткнула пальцем в окошко. «География, климат, политическое устройство, традиции». Через час я вытащила из рюкзака собственные конспекты, чтобы освежить в памяти лекцию по физиологии новорожденных, потому что, судя по всему, с детьми у Анриев все было не так просто. Еще через 30 минут в каюту заглянул Аврор, одетый в черный комбинезон и с какой-то черной тряпкой в руках. Я не сразу поняла, что он меня окликнул. Добрая часть моих мыслей была погружена в работу. Подумать было о чем. Во всех материалах, которые мне перебросил Ёшка, дети упоминались всего 2 раза. В школу они шли с 5 лет, оканчивали ее в 19. Совершеннолетие наступало в 20 лет. Ни одного снимка, ни одной детской площадки, ни одной довольной мамочки. Я набрала в поисковике «коляска на Анри», и компьютер выдал мне 2 строчки инвалидных колясок, но ни одной детской. «Хм, отвлекись, мы уже в порту». Аврор с предвкушающей улыбкой жадно скользил по мне взглядом. Я даже смутилась. «Если хочешь идти в город, надень это». Он бросил мне тряпку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся длинным балахоном с капюшоном и плотной черной сеткой, закрывающей лицо. «Это что?» Я подошла к зеркалу. «Да уж, к этому наряду только косы не хватает». «Правило для гостей планеты». Прятать лица и тела, чтобы не пугать местных своим жутким видом. «Но ты в комбинезоне. Мне можно». «Что за дискриминация?» За иллюминатором светило солнце, и был виден кусочек розового неба. Ёшка и Марс тоже были одеты в черные рабочие комбинезоны, а Санс еще и черную кепку надел, пряча под ней волосы. И очки солнцезащитные, и перчатки... И при этом так возмутительно стильно выглядел, словно только что вышел из элитного салона. «Я категорически против, чтобы госпожа Мухина покидала яхту». Стоя у шлюза, сказал он Аврору, делая вид, что меня нет рядом. «Аэр!» — возмутился пилот, за что я его прямо зауважала. «Маргарита будет со мной. Пока вы загрузите фрукты, мы успеем прогуляться по галамаркету и сходить выпить по коктейлю. Имею я право пригласить девушку в кафе». «Нет». «Почему это?» Пилот на мгновение ошарашенно замер, а я чуть не завопила, что это диктатура и насилие над моей личностью, жаждущие увидеть новые миры и посетить инопланетные магазины. потому что госпожа Мухина – магнит для всевозможных неприятностей, и моя интуиция вопит, что ее следует запереть в каюте». Санс посмотрел на мою обиженную физиономию, на укоризненное лицо Аврора и махнул рукой. «Госпожа Мухина, я перевел аванс на ваш счет. Убедительная просьба не отходить от господина Зота ни на миллиметр и не покупать животных и спиртное». «Вот еще», — возмутилась я. «Я ничего плохого не пью, крепче безалкогольного пива, и...» Но Санс уже скрылся в шлюзе в сопровождении Марса. Ёшка подмигнул мне и кивнул на выход. «Переводчик не забыла?» Я постучала по уху и с предвкушением улыбнулась, старательно пряча разочарование. Все же в глубине души я ожидала, что меня будет сопровождать Санс, а он самым возмутительным образом сбежал. Аврор предложил мне руку, и мы шагнули на ступени. «Ну, здравствуй, Азода!» На улице я поняла, почему на меня надели этот балахон. Под ним было легче спрятать дрожь и ужас. Азодники были похожи на прямоходящих тараканов. Вы видели тараканов в 1,5 метра ростом? Мощное сегментированное тело с 6 парами лап венчала маленькая усатая голова с 4 сферическими глазами. Я такое до сих пор только в фильмах ужасов видела. Поэтому, когда встреченная нами пара громко застрекотала, обращаясь к Аврору, я порадовалась, что мое перекошенное ужасом лицо закрывает плотная сетка. Мне стоило огромного труда не завизжать и не броситься назад под защиту толстых стен яхты. «Азодники – раса инсектоидов», – пояснил мне Аврор, крепко держа за руку. «Они двуполы и оба способны к оплодотворению и вынашиванию потомства. Эти предлагают услуги гида, но мы не станем получать временную визу. Обойдемся прогулкой по портовому галамаркету». Азодники еще потрещали, а потом, трогательно переплетя лапки, ушли. Мой переводчик тоже потрещал у меня в ухе и с опозданием выдал. «До встречи». Я, когда их первый раз увидел, чуть не пристрелил, так испугался. Со смехом рассказал Аврор. «Правда, мне тогда было всего 3 года, и я еще не знал, как разнообразна наша галактика». «В 3 года у тебя было оружие?» «Оно у меня с рождения», — хохотнул парень и сильнее сжал мою ладонь. На улице светило 3 солнца, и жарили они градусов 50, не меньше. Ни ветерка, ни сквознячка, ни тени. К выходу из космопорта мы прошли очень быстрым шагом, почти бегом, спеша укрыться под куполом огромного торгового центра. По бесконечно длинному залу сновало множество фигур в таких же балахонах, как у меня, и просто в черных комбинезонах. Среди них попадались никакийцы, похожие на ёшку, и гориллы, как их там, сурияне, а еще странные создания, постоянно меняющие облик, и что-то похожее на огромных медуз. В общем, первые 10 минут я просто глазела по сторонам, цепляясь за руку Аврора и посекундно ойкая, а потом привыкла. В играх и не таких чудиков увидишь. Жаль, эльфов и орков нет. Вот было бы прикольно. 7 этажей, 3600 магазинов, 120 кафе, 7 кинотеатров. Горделиво приосанившись, будто он был владельцем всего этого изобилия, сообщил Аврор, когда мы дошли до маленького кафе, где пожилой зеленый никакиец продавал мороженое и соки. Аврор купил мне 3 шарика мороженого, самый обычный пломбир, и мы сели за пластиковый столик. Я отбросила на затылок сетку и лизнула верхний шарик, зеленый. Свежесть мяты приятно охладила горло. Вкусно! Сделать снимок. Я кивнула и приняла позу поэлегантнее, хотя в этом балахоне я все равно выглядела как смерть на Хэллоуине. Ну и хорошо. Не придется всем объяснять, где я нашла 2 синих тараканов на заднем плане. Скажу, что декорации к фильму. «Куда пойдем?» «Мне хотелось везде. Хотя...» «Пойдем в детский отдел, туда, где для людей можно купить. Аврор, а ваших детей кто воспитывает?» «Наших воспитатель», — серьезно ответил парень. «А Део?» «У них сложнее. Искин, нянька из людей. Потом воспитатель, педагоги. А родители?» «А давай ты потом у Айра спросишь. Все, что касается Део, государственная тайна». «А что в них такого ценного?» «Они и есть наша планета». Аврор отвернулся, и я поняла, что больше он ничего не скажет. Мы пришли в большой магазин, в витрине которого стояли манекены, изображающие всевозможных малышей. Рядом с желтеньким никакийцем сидел негритенок в памперсе. «Очуметь!» Аврор прихватил у входа огромную тележку, и мы побрели между бесконечными рядами. «Игрушки там!» Парень кивнул влево, откуда слышался треск, визг и шум, какой бывает в детском саду, когда воспитатель выходит из игровой комнаты. «Мама дорогая, да я бы здесь поселилась! А можно мне это купить?» Я с благоговением протянула руку к большому пупсу, имитирующему младенца. «У меня когда-то был похожий, немецкий, звали Виталик. Подарили, когда мне исполнилось 5 лет, и в прошлом году мама его выбросила вместе со всеми старыми игрушками. Как я расстроилась!» Я запнулась, смутившись. «Какое дело этому парню до моих детских привязанностей?» Аврор как-то странно на меня посмотрел и положил в тележку коробку с игрушкой. А я решила ничего больше не говорить, потому что большим брутальным мальчикам не понять нас, младших сестер. А объяснять мне совершенно не хотелось. Наоборот, хотелось молча бродить между стеллажами и рассматривать игрушки. В итоге тележка пополнилась парой забавных мягких зверушек, 2 погремушками странной формы и из какого-то растения, и коляской. Не знаю, что там придумал для своего сына Санс, но я не смогла пройти мимо этого чуда. Вроде обычная коляска с плетеной корзиной, но без колес. Она летала. «На гравитационной платформе», — пояснил Аврор, загружая ее в корзину. Я с умным видом покивала, будто каждый день видела летающие коляски. «А теперь в кафе? Или хочешь одежду посмотреть?» Я замотала головой. «Зачем мне одежда, если я даже моду местную не знаю? Да и ни к чему она мне». Но Аврор решил все за меня. Он затащил меня в небольшой уютный магазинчик, где навстречу нам выпорхнула, причем буквально, пара инсектоидов и весело затрещала, размахивая всеми парами лапок. Аврор ответил, а мой переводчик, как всегда с опозданием, наконец-то стал работать. «Для Анри есть прекрасные вечерние платья и новая коллекция белья», — хриплым голосом трещал один из продавцов. «Проходите в примерочную, мы все принесем». Аврор подтолкнул меня к серебристой ширме. «Эй, я ничего не планирую покупать». Попробовала я сопротивляться, а увидев хитрое лицо парня, еще и возмутилась. «Покупка вещей – это очень интимно и допустимо только между близкими людьми». «А разве мы еще не близки?» Аврор протянул руку, откинул с моего лица сетку и погладил кончиками пальцев скулы. Я, как кролик, завороженно следила за его губами, почти не слыша, что он говорит. «Маргарита, разве я тебе не нравлюсь?» Его губы были все ближе и ближе, и я поняла, что сейчас произойдет, а как только поняла, отшатнулась и тут же пожалела об этом, потому что на лице Аврора промелькнуло настоящее огорчение, а мне совершенно не хотелось его обидеть. «Я пока не готова к новым отношениям, я только 2 дня как с парнем рассталась», выпалила, стараясь, чтобы голос не дрожал и не был грубым. «Дай мне немного времени». «Но подарок от меня ты ведь примешь?» Он хитро сверкнул глазами и подал мне целую охапку одежды. За его спиной радостно стрекотали озодники. Я вздохнула. «Только что-то одно». «Тогда примеряй вот это». Он вытащил белоснежное платье из тончайшего шелка, украшенное изящным цветочным орнаментом по подолу. «И к нему вот это. Белый комплект белья. Ох». И почему мне кажется, что Аврор как-то неправильно меня понял? Я почувствовала, что начинаю краснеть. Мне еще никогда не покупал одежду мужчина. Брат и папа не в счет. И чувствовала я себя странно. Все это было как-то неправильно. За белье я заплачу сама. Я юркнула за спасительную шторку. И белье, и платье сели идеально. Словно портной заранее снял с меня мерки и пошил все на заказ. «Я знал, что тебе понравится». Аврор отодвинул штору, и я покружилась на месте. «Знаешь, я буду страдать, если ты мне откажешь», совершенно серьезно произнес он и протянул мне цветок, ромашку. Из магазина я вышла в полном раздрае чувств. Заплатить он мне, конечно, не позволил, и теперь я считала себя обязанной, словно уже что-то пообещала. Очень неприятное состояние. А с другой стороны, Аврор мне нравился, действительно нравился, но недостаточно, чтобы считать его своей парой. Да еще этот сомнительный статус замужней женщины. Пф, Сама себя перебила я. «Какой еще замужний? Так, приколы нашего двора. Я перенес вас через порог, не смейте смотреть на других мужчин. Но наш брак ничего не значит, и вы не в моем вкусе, госпожа Мухина. Нет, стоит все же нам с Аврором поговорить». Но, покосившись на довольное лицо парня, я промолчала. «Потом как-нибудь. И вообще, я еще ничего не решила. Хочу пить. Идем в кафе». Он нахмурился и оглянулся. За нами, семеня нижними конечностями, бежал один из продавцов, а рядом с ним шел, грозно цокая по полу, азотник темно-бордового цвета с желтыми яркими полосами через грудь. «Полицейский», — пояснил мне нахмурившийся Аврор. Пилот моментально подобрался, его взгляд стал жестким и внимательным, а ко мне перекочевала ручка корзины с покупками, за которую я ухватилась, как за последний шанс. «Вы забыли в примерочной кабинке странный предмет, похожий на часовой механизм. Заберите его, пожалуйста». Я уставилась на руку. Мой серебряный браслет в виде змеи, наверное, слетел, когда я снимала платье. «Это украшение», — объяснила я Аврору. «По нашим законам, неопознанный предмет должен забрать тот, кто его оставил», — нетерпящим возражений тоном произнес полицейский. Я бросила тоскливый взгляд на столики кафе, до которых было 3 метра, и в очередной раз прокляла себя за глупость. Что стоило надеть кеды, а не эти неудобные шлепанцы, которых все равно не видно под балахоном, но зато палец они мне уже натерли. «Аврор, милый, а может, ты сходишь?» Пилот внимательно посмотрел по сторонам, будто просканировал местность и кивнул. «Я быстро». Я дошла до пустого кафе и с блаженством опустила свой офедрон на мягкий стул. Огляделась. Круглые столики, над которыми висят голографические меню с картинками, барная стойка. За ней дверь, откуда как раз появился абориген, похожий на человека в черном комбинезоне. Сквозь стеклянную перегородку я видела, как Аврор зашел в магазинчик, как прошел к примерочной. «Что будете заказывать?» Приятным голосом с рычащими нотками спросил официант. Я подняла голову и передернула плечами от неприятных воспоминаний. «Ну, как на Вольта похож!» «Я подожду друга». «А это вряд ли», — оскалился в острозубой ухмылке официант. Не успела я заорать, как в шею кольнуло, и я поняла, что проваливаюсь в забытье. Меня подхватывают на руки и куда-то тащат. Последнее, что увидела, — это бегущего в нашу сторону Аврора. Он стрелял с двух рук, вокруг обугливалось стекло, воняло паленым, кто-то орал, а я уже спала.